Часть вторая. Все толковали об этом странном происшествии и напрасно ломали себе головы, строя всевозможные догадки. Каким образом сын пастуха мог преподнести 40 крупных алмазов? Почему он ездит на единороге? Эти вопросы ставили всех в тупик. Меж тем Формазанта, лаская птицу, была погружена в глубокое раздумье. Княжна Алдея, ее троюродная сестра, стройная и почти столь же прекрасная, как Формазанта, сказала ей: «Не знаю, кузина, действительно ли этот юный полубог сын пастуха, но, сдается мне, он выполнил все условия, дающие ему право на вашу руку. Он натянул лук Нимврода. Он победил льва, он очень умен, ибо посвятил вам довольно изящный экспромт. Вы получили от него 40 огромных алмазов и не станете отрицать, что он самый щедрый из людей. Его птица — редчайшее сокровище на земле, а добродетель ни с чем не сравнима, так как, имея возможность остаться с вами, он тем не менее уехал, едва услышал о болезни отца. Все требования оракула он выполнил, кроме одного — повергнуть ниц соперников. Но он поступил благородней, спас жизнь единственному, которого мог опасаться. Что же касается двух остальных, то, надеюсь, вы понимаете, как легко он одолел бы их, если бы возникла в этом необходимость». «Все это сущая правда», — ответила Формазанта, — «но возможно ли, что величайший из людей, может быть, и самый любезный из них, сын пастуха?» Статс-дама, вмешавшись в беседу, заметила, что нередко под словом «пастырь» разумеют царя, что пастырями их зовут из-за усердия, с каким они стригут свою паству, что-то была, вероятно, лишь неподобающая шутка его слуги, что этот юный герой появился в сопровождении столь скромной свиты лишь за тем, чтобы подчеркнуть, насколько присущие ему достоинства превышают блеск царей и быть обязанным завоеванием Формазанты только самому себе. В ответ на эти слова царевна осыпала птицу нежнейшими ласками. Тем временем шли приготовления к блистательному пиршеству в честь трех царей и всех властителей, приехавших на празднество. Дочь и племянница царя должны были почтить пир своим присутствием. Царям отнесли подарки, достойные великолепия Вавилона. Бел, в ожидании трапезы, созвал совет, дабы решить вопрос о браке прекрасной Формазанты. Будучи тонким политиком, он заявил: «Я стар, ума не приложу, что делать и за кого отдать мою дочь? Заслуживший ее ничтожный пастух, царь Индии, фараон Египта, трусы, царь скифов подошел бы больше других, но он не выполнил ни одного из требуемых условий. Я еще раз спрошу оракула, а вы меж тем посовещаетесь, и, смотря по ответу оракула, мы решим, что делать, ибо царю всегда надлежит поступать согласно священной воле бессмертных богов. Он идет в свою молельню, оракул, как обычно, отвечает кратко: «Дочь твоя вступит в брак не раньше, чем постранствует по свету». Изумленный Бел возвращается и сообщает собравшимся этот ответ. Все министры питали глубокое уважение к оракулам. Все признавали или делали вид, что признают, будто они основа религии, что разуму должно умолкнуть перед ними, что с их помощью цари управляют народами, а жрецы — царями, что, не будь оракулов, не было бы на земле ни добродетели, ни покоя. В конце концов, выразив оракулу самое глубокое почтение, министры почти единогласно решили, что на этот раз предсказание оказалось дерзким, что ему не следует подчиняться, что непристойно девице, к тому же дочери могучего царя Вавилона, пускаться в бесцельные странствия, что это верный способ или никогда не выйти замуж, или обвенчаться тайно, недостойно, неприлично, одним словом, что оракул этот лишен здравого смысла. Самый молодой и самый умный из министров по имени Онадас сказал, что, несомненно, оракул имел в виду какое-нибудь паломничество к святым местам и предложил сопровождать царевну. Совет согласился с его мнением, но каждый предлагал в сопровождающие себя. Царь решил, что царевна может отправиться в храм, находящийся в 300 парасангах от города, по дороге в Аравию, на поклонение святому, слывшему устроителем счастливых браков, и что сопровождать ее будет старейшина совета. Приняв это решение, все отправились ужинать.